как Саша облил бедную кошку. «Как жарко на улице! Ужасно жарко!» Маша не хочет играть. Она лежит на травке, и на ней только купальник. «Подожди-ка», — сказал Саша, — «сейчас я тебя оболью из шланга». «Нет!» — завизжала Маша. «Да!» — сказал Саша. «Да-да-да, я тебя оболью с головы до ног». Он притащил садовый шланг и открутил кран. Маша помчалась от него со всех ног. Но было уже поздно. Ее догнал целый фонтан воды. «Ай-яй!» — визжала Маша. «Перестань!» Но Сашу было не остановить. И скоро Маша стала вся-вся-вся мокрая. И ей даже понравилось, потому что стало так приятно и прохладно. «Теперь я!» — закричала она и отобрала у Саши шланг. «Нет, не хочу!» — завопил Саша. Он очень испугался. Но Маше было все равно. И она так сильно окатила Сашу, что вода капала у него даже с волос, а вокруг него получилась лужица. Теперь они оба были мокрые, и им было прохладно. «А теперь кошку!» — крикнул Саша. «Кошек нельзя плевать!» — сказала Маша. «Тогда они такие несчастные! Кошкам от этого плохо!» «Да ладно тебе, я немножко!» — возразил Саша и погнался за кошкой. Бедная кошка! Саша облил ее всю! И она очень громко крикнула «Мяу!» и убежала. Вон куда она забралась, на дерево, и сидела там вся мокрая. «Гадкий мальчишка!» — сказала Маша. «Она же снова высохнет!» — сказал Саша. «На солнышке!» Кошка, конечно, высохла, но она 3 дня злилась на Сашу и шипела на него. И Саша это заслужил. Так ему и надо.